Глава 25. Проснувшись рано утром, Маша сделала бодрую зарядку, приняла контрастный душ и провела коротенький, но энергичный аутотренинг перед зеркалом. «У тебя в запасе только 2,5 месяца, Рябова», — наставительно сказала она себе. «Нет времени на сопли, уныние и прочие непродуктивные глупости. Сейчас ты соберешься и распутаешь этот клубок. А вздумаешь ныть и жалеть себя, непременно закончишь с ножевой раной в груди. И перестань, наконец, так много думать о Дымове. Он даже не позвонил вчера, чтобы узнать, как ты тут. У него Алла Драконовна, а ты — самодостаточная, независимая личность». Замотивировав себя таким образом, она решительно вытащила из постели сонную Дину и едва не волоком привела в свою комнату, которой временно владела в полном одиночестве. Наверняка Зиночка не сегодня-завтра выставит ее к Ане с Викой, но пока следовало пользоваться случайной привилегией. «Ну что тебе надобно, Рябова?» — простонала Дина, плюхаясь на ее кровать и утыкаясь носом в подушку. «Еще 7 часов нет, я в это время не функционирую». «Зато отлично жалуешься», — заметила Маша и достала блокнот. «Давай подробности, Дина. Как я выглядела, когда явилась тебе?» «Нарядно», — с закрытыми глазами сообщила та. «Голубое платье в пол, на мой вкус, немного старомодное, но явно надетое по случаю». «Ага», — Маша задумалась, — «есть у меня такое. Я его на выпускной шила. Видимо, ко дню студентов достала из шкафа. Прическа. Локоны. Удивительно, у меня даже плойки нет. На бегудях, что ли, спала?» «Рябова, ну откуда мне знать, как ты там спала? А я была расстроенной, напуганной или сердитой». Дина приоткрыла один глаз, будто примириваясь к Машиному эмоциональному спектру и пытаясь пристроить видение в нужный сектор. «Самодовольной, наверное», — определилась она. Это прозвучало прекрасной музыкой. Что бы ни происходило в загадочном будущем, у Маши там был повод для самодовольства. «Что-нибудь еще?» — деловито спросила она. «Необычное, непривычное. Рябова, можно подумать, ко мне каждый день такое является. Я вообще-то в глубоком шоке была». «Ладно, теперь скажи мне, как отличница факультета времени, а что случится, если я передумаю прыгать в твое прошлое с предупреждением о ноже? Теперь, когда сообщение передано?» Дина перевернулась на спину и глубокомысленно уставилась в потолок. «Сложно сказать», — протянула она. «Как ты понимаешь, прецедентов раньше не было, но чисто теоретически мы с Верой Викторовной думаем так. Твой прыжок в прошлое — это событие, которое уже состоялось в 2 временных точках, а мы сейчас находимся между ними. То есть это не гипотетическое будущее, Рябова, а свершившийся факт. И если по каким-то причинам ты решишь не являться мне в голубом платье и с локонами, то время поломается, и мы попадем в петлю. Ну, как день сурка, понимаешь, только полгода. В общем, это основная причина, по которой мы никому ничего не рассказывали, боялись нарушить естественный ход событий. Но все стало слишком сложно, и видение вырвалось наружу, и вечного стража пробудили, и я совсем распсиховалась, потому что в убийце не хочу, и ректорша начала все больше о полиции думать. Ну, я вчера и не выдержала. Вера Викторовна сказала: «Не переживай, детонька, может, так оно и надо было, может, пусть все идет, как идет. Главное, Рябова, не вздумай отлынивать 25 января». «Я очень постараюсь», — серьезно кивнула Маша. Впервые в жизни она шла на механику, неподготовленной. Избегая по ступенькам вниз, Маша спрашивала себя, как теперь не провалиться сквозь землю от стыда. Под теплыми лучами раннего солнца ее традиционно ждали Плугов и Власов. «Ой», — растерялась она, — «я и забыла вам сказать, что больше охранять меня не нужно. Вы свободны, ребята». «А мы не охранять», — ответил Власов, ухмыляясь. «Про охранять нам Циркуль еще вчера маякнул. Мол, все, отбой, убийца Рябовой раскаялся и передумал ее убивать. И мы всю ночь ворочались. Что за убийца? Как раскаялся? Почему передумал? Так что, Маруся, выкладывай все как на духу», — написал он им, видите ли. А прислать одно сообщение Маше, как вы там, после таких-то потрясений, ему было не досуг. «Ничего не расскажу», — насупилась она. На меня ректорша наговор наложила. Если распущу язык, то он разбухнет и свесится до колен. «Гонишь», — восхитился Власов. «Прям так и наложила. Она же вроде не словесник, а всего лишь историк. Бесполезная, так сказать, личность с точки зрения прикладных чар». «И вот», — Маша достала из кармана сломанного щелкунчика. «Уж простите, он снова пострадал безвинный». «Это кто же у нас такой вандалистый? Руки бы оторвать!» «Костик?» «Костян?» «Ну, погорячился парень, с кем не бывает». Маша хмыкнула. Связываться с одним из лучших учеников Нежной дураков не было. «Правда не скажешь», — недоверчиво уточнил Плугов. «Мы же вроде как подружились». «Тайна следствия», — с важным видом объявила Маша. «Ну-ну», — буркнул Власов. «Вот придешь ты к нам еще, Маруся, припадешь к стопам нашей мудрости, а поздно, а мы уже обиделись». Лишаться вроде как дружбы менталистов, которые были хоть и балбесами, но уже родными, привычными, Маше очень не хотелось, и она законючила, ухватив Плугова за рукав. «Ну, Вов, ну скажи ты ему, ну правда ведь не могу». «Она правда не может, Антох, не расстраивай девочку», — послушно вступился тот за нее. Власов засмеялся и махнул на Машу рукой. «Ладно уж, Рябова, живи». О, она как раз собиралась приложить для этого все усилия. В аудитории волнение из-за невыполненной домашки достигло своего апогея. И Маша едва слушала Сахарова, который снова завел шарманку про их будущих детей. «Да блин, Федя!» — вспылила она. «Что ж ты за репей такой? Давай так, по 15 минут в день после 25 января». «А до этого чего?» — удивился он. «А до этого у меня нет на тебя времени. Совсем. Вот это долгосрочное планирование. Чем же ты так занята, Машенька?» «Учебой!» — рявкнула она. «Врешь? С учебой у тебя в последнее время так себе. Даже соревноваться с тобой уже неинтересно. Я думаю, Морозова заменит тебя на посту моего конкурента за место лучшего студента потока». «Таня?» — это известие окончательно добило ее. Морозова была старательной и бойкой девочкой, но на прошлой сессии схлопотала 2 четверки. «Неужели Машу ждет такая же постыдная участь?» В аудиторию ворвался Лавров, коротко поздоровался и велел. «Лабораторные работы мне на стол». Маша притихла, пытаясь прикинуться невидимкой. Сахаров проворно отнес свою тетрадку, а на обратной дороге пронзил выбывшую из игры соперницу выразительным взглядом. Окаменев, Маша ждала кары небесной. Что с ней сделает зверюга Лавров теперь? Однако, к ее удивлению, он промолчал и преспокойно приступил к лекции. Маша строчила конспект и думала, что, если приглядеться, Олег Петрович вполне интересный мужчина. Ну да, постарше Дымова лет на 15, но разве это возраст? И внешность такая аристократическая. В молодости мог бы какого-нибудь Балконского сыграть. Лавров никогда не повышал голоса и не опускался до ругательств. Он обладал такой ярко выраженной властностью, даже доминантностью, что самые наглые студенты не позволяли себе ничего лишнего. И почему бы ректорше не выбрать его? Уж всяко он подходит ее драконистости лучше. Не то что слишком мягкий циркуль. В конце пары Лавров сказал ничего не выражающим голосом. «Рябова, задержитесь, пожалуйста, на минуту». Сахаров злорадно усмехнулся, покидая аудиторию. Маша приблизилась к преподавательскому столу, понурив голову. «Олег Петрович, я вам завтра же к утру, этого больше никогда, просто у меня обстоятельства». «Обстоятельства», — повторил он спокойно. «Мария, у вас все в порядке? Прежде никаких обстоятельств с вами не приключалось. Можно я 3 лабораторки напишу?» — взмолилась она. «Пощадите, это же все проверять придется. Давайте договоримся так. Работу мне завтра с утра на кафедру, а в выходные поволонтёрите на конференции у 5-курсников». «Это в субботу?» — упавшим голосом уточнила Маша. «А что у вас планы? Важные?» — холодно поинтересовался Лавров. «Наверное, мы с Зиночкой Рустемовной собрались навестить Сироткина», — залепетала Маша, совершенно растерявшись от переживаний. «Интересно», — задумчиво протянул он, цепко глядя на нее. «Что ж, полагаю, это действительно важно. Передавайте Геннадию Петровичу мое искреннее почтение. Поволонтерите в следующие выходные, Рябова. На моем факультете мероприятий много». «Спасибо», — воскликнула Маша. От облегчения у нее даже руки задрожали. «Спасибо огромное, Олег Петрович. И почему только все его зверюгой считают?» На арифметике Маша продолжила свое никчемное занятие, принялась примерять ректорша плаксу. Тот, по общепринятому мнению, считался самым красивым из преподавателей. Были в нем и декадентская хрупкость, и готическое изящество. Произведение искусства, а не человек. Немного не от мира сего, поэтичный, как истинный математик, всегда вдохновенный, всегда меланхоличный. Такого не стыдно предъявить самым взыскательным подружкам. Дымов проигрывал ему по всем статьям. Так ведь нет же, приспичило некоторым захомутать самого обыкновенного из плеяды блистательных преподов универа. Да взять того же Пахомыча, даром что усы, зато под рукой самый популярный факультет. Совершенно измучившись от дурацких, ненужных и очевидно глупых размышлений, Маша с облегчением вывалилась со второй пары и поспешила в столовку. Дальше по расписанию стояла нежная. А значит, нужно успеть как следует подкрепиться. Заодно она перехватила Грекова. Занятия в спортзале ставили общими для обеих параллельных групп. У Андрюши, как всегда, перед феей-берсерком было отвратительное настроение. «Кто-нибудь мне объяснит, зачем нам все это? Ты собираешься специализироваться на боевке, а я? Ну и все», — проворчал он, на ходу дожевывая пирожок. «А я люблю спорт», — сказала Маша. Ей действительно не терпелось сбросить напряжение, выпустить пар. Андрюша скорчил недовольную физиономию. «Опять она придумает какой-нибудь трэш. Слышала, как ее студенты в лютый мороз полосу препятствий преодолевали». «Ну, конечно», — немного раздраженно ответила Маша. «Там ведь был мой брат». «Ах, да». Он вроде как смутился, но тут на них налетели Власов и Плугов, обняли Машу сразу с двух сторон. «Опять вы?» — удивилась она. «А мы с вами», — заявил Власов. «А мы сегодня добровольные помощники феи-берсерка». Плугов укоряюще кашлянул. «Ну, не прям добровольные», — тут же поправился Власов, не смутившись. «Пахомыч, скажем так, сдал нас в аренду. Говорит, трудотерапия нас исправит». Андрюша, отодвинутый менталистами в сторону, как всегда при их появлении, набычился. «И что вы будете делать?» — с опаской уточнила Маша. «А это сюрприз, Маруся». И она немедленно принялась ожидать новой пакости. Там, где вступала в дело эта неразлучная парочка, всегда случалось всякое разное. Менталисты устремились в спортзал, а Маша с Андрюшей отправились к раздевалкам. «Почему эти двое все время вокруг тебя крутятся?» — с интонациями ревнивого мужа спросил он. «А вдруг я им нравлюсь?» — нахально предположила она. «Да что между вами общего? Они какие-то раздолбаи, а ты тихая девочка из хорошей семьи». «При чем тут моя семья?» — изумилась Маша. «Андрюша, мне же не 5 лет, чтобы родители выбирали мне друзей. Ты сама не замечаешь, как меняешься», — упрекнул ее Греков и ушел, хлопнув дверью мужской раздевалки. «А? И что это было?» «Ваша задача на сегодня очень проста — бегать по кругу», — объявила нежная. «Когда устанете, можете перейти на шаг. Главное — не останавливаться». «И все», — не поверил Саша Бойко. В центре беговой полосы менталисты доставали из рюкзаков какую-то аппаратуру, похожую на старинные радиоприемники. «Не все», — улыбнулась нежная. «Наши друзья», — она кивнула в сторону Власова и Плугова, и те энергично замахали руками в ответ, «будут насылать на вас лень». «Что будут делать?» — фыркнула Олеся Кротова, и без того ужасно ленивая. «Менталистские штукенции», — с умным видом пояснил Китаев. «Но воздействовать на чужой разум запрещено», с готовностью возмутился Саша Бойко. «У меня разрешение ректора», ласково заверила его нежная. «Я планирую включить эту практику в стандартное обучение 2-го курса. Как известно, в здоровом теле здоровый дух. Но что будет, если тело и дух не в ладах? Вот это вам и предстоит выяснить». «А Аристотель утверждал, что наш разум не зависит от тела», — вклинился Федя Сахаров, небольшой фанат физических упражнений, «потому что является высшей материей. «Зато тело зависит от разума», — пожала плечами нежная. «Вам полезно будет понять свою способность к сопротивлению, мало ли под какой наговор попадете». «Ну, понятно. Сама-то она под берсерком Костика у всех на глазах слетела с катушек, сделала выводы и теперь пытается защитить своих студентов от подобных казусов. Хорошая у папы ученица выросла, зря неугомонный братец все время дергает ее за хвост». «Это ретрансляторы-усилители», — жизнерадостно уведомил их Власов. «Потому что без них мы с Вовкой на такую ораву лень не нашлем». «Пф!» — пренебрежительно фыркнул Китаев. «Лично я в эту менталистику вообще не верю». «Это ты молодец», — одобрил Власов. «Сомнения — неизменные спутники умного человека. Это только дураки во всем уверены». «Это он меня обозвал или похвалил?» — озадачился Китаев. Плугов поднял вверх палец, сообщая о готовности, и все отправились к стартовой отметке. Первый круг дался Маше легко. Она бежала не торопясь, особо не разгоняясь, подстраивая свое дыхание под ритм, но вскоре ей подумалось, ну вот зачем это все? Какое-то бессмысленное времяпровождение. Лучше бы она лабораторку для Лаврова за это время выполнила. Потом ей и лабораторку делать расхотелось, и вообще хорошо бы бросить всю эту учебу, довернуться домой, лежать на диване и лопать мамины пирожки. Маша бежала, хоть и не понимала, зачем, и не хотела этого делать, а вокруг кто-то переходил на шаг, а кто-то и вовсе разваливался на скамейках вдоль стен. Она бежала и совсем не думала о том, что будет дальше. В январе, например, или когда бесполезняк сообщит о ее прыжках во времени, куда там об этом сообщают, и что случится после этого. Не думала она и о Дымове, который взял и бросил ее барахтаться в одиночку, и о сексуальной сногсшибательности ректорши, и об Андрюше, который вел себя странно. Так заманчиво было ничего не делать, пирожки и диван. Но она все еще бежала, потому что так велела нежная, а Маша всегда слушалась преподов. Она была очень исполнительной и послушной девочкой. А еще папа учил не сдаваться. Ей было лет 5, наверное, когда с ее велосипеда сняли маленькие колесики, и вместо 4 осталось 2. И Маша все время заваливалась налево и психовала, и кричала, чтобы все вернули как было, а Сенька ее уговаривал попробовать снова, а Мишка дул на разбитые коленки, Олежка обещал отдать свою железную дорогу, а папа выпроводил Костика, который насмешничал. А потом все получилось, и мама испекла огромный торт. И как она их всех подведет, если вдруг с ней случится что-то плохое? Нет, она ни за что не расстроит свою семью. Она будет жить долго и счастливо, и получит красный диплом, и станет кем-то выдающимся, ну или просто успешным. Когда нежная трижды свистнула, подавая сигнал финиша, оказалось, что Маша осталась единственной на дорожке. «Ну, вас, Рябова, я никогда не сомневалась», делая отметки в журнале, заметила фея Берсерк. Вот, и Маша в себе тоже больше сомневаться не станет. Она чувствовала себя совершенно измотанной, и вовсе не от того, что так долго бегала. Сопротивление менталистам отняло целую кучу сил. Лень — это все-таки очень мощный противник. Приняв душ, Маша переоделась и тихо порадовалась, что на сегодня учеба закончилась. Сейчас она отправится в библиотеку и как подтянет все накопившиеся хвосты. Больше Федя не сможет тыкать ей Морозовой. Сообщение пришло на выходе из спортзала. «Маша, зайдите, пожалуйста, в мой кабинет. Дымов». Она застыла, мешая остальным студентам, и уставилась на свой телефон. «Это что еще такое? Это на что он намекает?» «Ты чего тут застряла?» Недовольно пихнул ее плечом хам Китаев, и Маша отмерла. «Ну ладно, так уж и быть. Она может прогуляться до Дымовского кабинета». Дымов выглядел не очень свежо. Бледный, будто не выспавшийся, он сидел, откинувшись в кресле и скрестив руки на груди. Сосредоточенным видом разглядывал потолок. «Здрасте, Сергей Сергеевич!» Маша прошла вперед и села на стул напротив него. Сложила кулачки на столе и поставила на них подбородок. Слишком фамильярно, наверное, но он же сам ее позвал. «Здрасте», — согласился он, перевел взгляд с потолка на Машу и решил проявить вежливость. «Как вы?» «Скучаю», — честно призналась она, не отводя от него глаз. В лице Дымова ничего не дрогнуло. Он просто смотрел на нее, открыто и внимательно. Маша пояснила. «По Лизе. Привыкла, что она всегда рядом, что мне всегда есть с кем поговорить. А знаете, когда растешь в большой семье, а потом оказываешься в общаге, чувствуешь себя ужасно одинокой. Я даже не понимала этого, пока не появилась Лиза. Она стала моим первым настоящим другом». «Вы же понимаете, что Лизы не существует?» — мягко спросил Дымов. «Понимаю», — согласилась она. «Есть только вы». Наверное, прошла целая тихая минута. Они просто молчали и глядели друг на друга. А потом Дымов вдруг занервничал, заёрзал и ляпнул совершенно неожиданное. «Вот что мне всю ночь не давало покоя. А как бы Дина убила вас с помощью веревки?» «Что?» — изумилась Маша и выпрямилась. «Человека вообще с непривычки непросто убить. Тем более в нашем универе, где каждый второй обучен целительным наговором. Ну, ладно, еще нож, хотя тоже непрактично. Надо понимать, куда бить, чтобы на ребра не напороться. Но как убить человека с помощью веревки? Повесить? Удушить? В обоих случаях нужны физическая сила и специфические навыки. Дина вроде как ничем таким не обладает. Если бы она на полном серьезе хотела вас угрохать, выбрала бы яд или проклятие. Или еще что-нибудь в этом роде. Нож — это уже перебор, а веревка вообще ни в какие ворота не лезет. Может, это какой-то код, предположила Маша, включившись в умозрительные построения, о котором мы с Диной позже договоримся. Может, и код, рассеянно согласился Дымов. Меня больше бесполезняк волнует, доверительно призналась Маша. Вдруг она решит, что я на самом деле представляю опасность для человечества. Ну, Вере Викторовне в ближайшее время будет не до вас, утешил ее Дымов и помрачнел. Казалось, он ступал на зыбкую почву, куда ему очень не хотелось забираться. Видите ли, Алла Дмитриевна пошла против нее крестовым походом. Как это? Этим утром она опубликовала новость о том, что инициирует сначала внутреннюю, а потом министерскую проверку факультета времени, где преподавание морально устарело, а кафедра за последние годы не блещет академическими успехами. Ни побед в межвузовских олимпиадах, ни научных достижений. «Да ладно!» — ахнула Маша. «Эта ректорша обиделась, что ли, за то, что бесполезняк так долго держала ее в неведении?» Между ними всегда было напряжение. Декан считала нового ректора выскочкой, а та ее замшелой интриганкой. Но мотивы Аллы Дмитриевны сейчас не так важны. Дымов вздохнул. «Важно то, что эти проверки поставят под удар не только Веру Викторовну, но и вас. Как бы история с вашим двойным сальто в прошлое не вышла за рамки узкого круга посвященных лиц. Кто знает, куда эти проверки нас заведут?» «Ох!»